15. «Это какая-то глупость, Киран. Ты начальник полиции, а ведешь себя как индийский иммигрант. Ты не спал нормально уже почти неделю и помимо своей работы пытаешься делать еще и работу половины своего участка. Удивительно, что ты до сих пор не сворачиваешь шланги вместе с пожарными. Что ты пытаешься доказать?» Накануне вечером он вернулся домой в начале 10 вечера, серый от усталости, налил себе каплю виски и уснул на диване настолько глубоко, что после нескольких попыток поднять его, Кэт просто принесла подушку и одеяло и попыталась уложить его настолько удобно, насколько это возможно. А потом одна пошла наверх. Он ни разу не пошевелился до 7 утра, когда она поставила чайник. Теперь он снова сидел на кухне, после того, как принял душ, побрился и переоделся. «Сегодня суббота», — сказала Кэт. «Я хочу куда-нибудь сходить». Киран выглядел неуверенно. «Мне нужно...» «Нет, не нужно. Тебе нужно провести день с женой и без телефона». «Нет, я не могу». «Да, я возьму твой телефон и буду следить, позвонит ли кто-нибудь. И если это окажется работа, посмотрим». Она взяла его за руку. «Слушай, я понимаю, ты же знаешь, 3 крупных пожара на твоем участке, серьезное разрушение, хотя, слава богу, без человеческих жертв, и все на тебе. Но не каждую минуту каждого дня и половины ночи, милый. Какая от тебя польза, если ты доводишь себя до такого истощения? Я хочу побыть вместе, всего несколько часов. Давай съездим за город и погуляем. Сейчас не мокро, не жарко, просто идеально. Мы можем прокатиться до Старли и подняться на холм. И я молчу про тебя, но мне точно не помешает размяться». Киран секунду помолчал. «Давай заключим сделку». «Звучит угрожающе. И если это давай я просто сначала заскочу в участок, то сделка отменяется сразу». «Так, а как насчет того, чтобы я просто туда позвонил?» «Если только время разговора будет ограничено, и ты отдашь мне телефон, если я услышу слова, лучше мне приехать». «Это серьезная просьба. А вдруг собор загорится, или школа Эрика Андерсона, или...» «Тогда мы подумаем. Но этого не случится». «Договорились». Он положил ей руки на плечи. Кэт закрыла глаза. «И еще». Киран застонал. «Я хочу нормально пообедать в городе, не как обычно, хот-догом». «Ты когда-нибудь пробовала брать хот-дог в этих новых модных пабах?» День был действительно идеален для прогулки, так что они выбрали маршрут подлиннее. С вершины холма в Старли им было видно башню собора, вздымающуюся над равнинами, серебряный изгиб реки и поля с овцами, разбросанными тут и там, как будто кто-то специально раскидал целую горсть. Их безрадостное блеяние разносил легкий бриз. Но ни этот день, ни их настроение нельзя было назвать безрадостными. «Я счастлива», — подумала Кэт. «Я была уверена, что я никогда снова этого не почувствую, что бытовое ощущение общего благополучия — это максимум, на что я могу надеяться после смерти Криса. И я бы на этом успокоилась. Но я счастлива». Она положила руку на его ладонь. «Телефон?» Она была верна своему слову и забрала у него телефон. Он был надежно спрятан у нее в джинсах и поставлен на виброрежим. «Нет». «Но ты мне говори». «Скажу». Киран откинулся на траву и положил руки за голову. «В любом случае, дым ты отсюда увидишь». «Зи Оук» был очередным местом, которое недавно сменило владельцев. Раньше это было старомодное, мрачноватое и негостеприимное заведение. «Мне всегда казалось, что они жарят гору картошки с утра, а потом в течение дня ее пережаривают». «Очевидно, больше они так не делают». «Я вот думаю, не перекупил ли партнер Люка и их?» Паб стал светлее, современнее, чище, и появилось новое меню. «И новые цены», — заметила Кэт. Для обеда было слишком рано, и они оказались в помещении почти одни, не считая пары модно одетых девушек, которые пили коктейли у стойки. В старом Оуке и знать не знали, что такое коктейли. «У меня не звонил телефон. Просто проверяю». Она сурово на него посмотрела. «Полдюжины креветок с зеленым горошком и салат с фетой». Они в любом случае могли спокойно поговорить, ведь рядом никого не было, и все его внимание было приковано к ней, потому что у нее был его телефон. «Предложение Люка», — проговорила она. «Ты должен высказать свое мнение, потому что скоро мне нужно дать ему ответ, в деле я или нет». Киран сделал большой глоток пива и откинулся на стуле. Он хорошо умел слушать, как и ее брат. 2 копа. «Ты довольно хорошо знаком с моей работой, чтобы понимать, что я недовольна. Общая практика находится в полном раздрае. Докторов не хватает, слишком многие уходят на пенсию или просто увольняются, и им не находят замены. Население пожилое, так что приемов назначается огромное количество. Недостаточно времени, чтобы установить полноценные продолжительные отношения с пациентами. Куча документов и форм, которые необходимо заполнять. Куча ненужных взаимодействий с руководством на разных уровнях. В результате недовольный народ, который неделями не может записаться к врачу, и доктора с выгоранием, которых больше не радует работа. Идея Люка в том, чтобы справиться со всем этим, подойдя к делу по-новому. В его схеме три терапевта объединяются и создают собственную практику. Если все заработает, то к ним присоединятся и другие, но для начала достаточно трех. Мы покроем определенную территорию. Люк еще не до конца проработал логистику, но это точно будет весь Лафертон и прилегающие деревни в радиусе 10 миль. Значит, у тебя будет отделение в центре города? Нет, в этом и вся прелесть. Отделения нет, здания нет и кабинета. Ну, может, у одного из докторов будет в доме кабинет для секретаря. Он все-таки должен быть. Или он сможет работать из дома. Пока непонятно. Мы будем по очереди принимать вызовы 24/7 и приезжать к пациентам на дом. Они не будут приезжать к нам. Мы разделимся по участкам. Придется чертовски много ездить. Не больше, чем раньше, когда доктора приезжали на вызовы на дом. Причем эти визиты приходились на нерабочее время или вообще на выходные. Счастливые деньки. Значит, ты будешь работать по ночам и выходным? Чередуясь с тремя остальными. Причем только сначала, потом нас станет больше. А по деньгам как выходит? В нашей службе здравоохранения с финансами туго. В этом и соль. Это не наша служба здравоохранения. Что? Частная практика? Я думал, ты радикально против этого. Крис бы со мной развелся, если бы я на это согласилась. Но, если честно, так явно лучше. Ну, только в некоторых отношениях, да. И сколько будут платить за посещение? Зависит от суммы взносов. Ты вступаешь в программу и платишь ежемесячный взнос. Примерно 100 фунтов с пациента, я так понимаю. Их платят раз в месяц, раз в год, раз в полгода, как выберет клиент, напрямую на счет. И это покрывает абсолютно все, не считая стоимости лекарств. Которая может быть огромной. Может, но чаще всего это не так. Большая часть лекарств, которую прописывают частники, дешевле, чем в рецептах государственных врачей. Если, конечно, ты не льготник. Это такая страшная тайна, о которой все знают. Мы всегда будем рекомендовать госучреждения для экстренных случаев и тяжелых заболеваний, для лечения рака, шунтирования сердца и тому подобного, так что пациенты по-прежнему будут зарегистрированы в Национальной службе здравоохранения. Если тебе нужно удалить аппендикс, то госучреждение – единственный и лучший вариант, а мы возьмем на себя все послеоперационное обслуживание. Им принесли основное блюдо. Каждому подали рыбный пирог в отдельной форме для запекания, а сверху красовались целые креветки. В Старом Оуке тоже был рыбный пирог, только его привозили, как и мясной, из продуктового магазина и разогревали в микроволновке. «Это просто параллельный мир», — сказала Кэт, разрезая пирог посередине, чтобы выпустить горячий пар. Внутри оказались жирные куски копченой пикши, еще креветки, белая рыба и грибы в сливочном соусе. «Как и ты в частной медицине». «Я и не думала, что ты настолько против этого. Значит, ты думаешь, что дети должны ходить в государственные школы?» «Нет. Я думаю, что должен быть выбор, как и в медицине. Наверное, я просто проверяю тебя». Звучит так, будто это услуги для сверхбогатых людей. Но на самом деле 100 фунтов – это стоимость обеда в ресторане. Или 5 бутылок среднего вина, или билетов на что-нибудь. Не для бедных, конечно, но для многих простых людей вполне доступно. «Кажется, ты уже решила». «Нет. Киран, слушай, мне нужно твое мнение». А если я решусь на это, то и твоя поддержка, естественно. Ты должен быть доволен. Но я обещаю, что не получится так, что меня не будет дома день и ночь. Мы можем консультировать по телефону, по электронной почте. Посещение не обязательно. Масса простых вещей диагностируется удаленно. И если нет никаких сомнений, можно двигаться дальше. Много езды, но я знаю, ты любишь водить. Боже, этот пирог просто восхитителен. Пап начал заполняться, но они заняли стол у окна в углу, так что никто не мог их услышать. Киран несколько минут молча ел, потом вышел, взял себе еще пиво и задумался. Он не спрашивал, звонил ли у него телефон с того момента, как они сели. «Да», — подумала Кэт, — «это точно так же, как и с Саем. Он бы выслушал, потом немного побыл адвокатом дьявола, а потом бы тихо сел как следует поразмыслить, прежде чем принять решение». Отец бы устроил перекрестный допрос, как при машинной проверке, а потом суммировал результаты и выдал окончательный вердикт, после чего никогда бы уже не изменил свое мнение. Крис бы... Нет, она бы никогда не рассказала об этой идее Крису. Его неодобрение любой частной медицины было абсолютным. Они поели и заказали кофе, и тогда Киран сказал: «Единственное, что для меня во всем этом имеет значение, это чтобы ты наслаждалась своей работой и получала от нее такое же удовлетворение, как раньше, и не слишком перенапрягалась. Звучит так, будто такие условия тебе подходят, но только если это гарантированно принесет стабильность. Я хочу видеть тебя как можно чаще. В противном случае, зачем бы я на тебе женился? Но я хочу, чтобы ты была счастлива, и ты достаточно сознательна. Если ты уверена, что это не выжмет из тебя все соки, то, мне кажется, нужно соглашаться. Но решать тебе, Кэт. Что я знаю о том, каково быть доктором?» «Ты знаешь меня?» «Кажется, начинаю узнавать». «Естественно», — сказала она. «Дело может не выгореть. Впереди долгий путь. Люку придется преодолеть массу препятствий, это точно. Но он человек дела. Он своего добивается. Всегда так было». «Хорошо». Киран допил свой кофе, и в этот момент в кармане Кэт завибрировал телефон. На этот раз она сдалась. «К слову, о стабильной работе», — пробормотала она. Но он уже вскочил на ноги. «Это другая», — сказал он.